реформы 2013-2016 годов. Тем не менее, все начало 2013 года ничего особенного не происходило, а Гавриил руководил государством ровно так, как Владимир II до него. Когда его спрашивали про перемены, ради которых все это затевалось, отвечал в том смысле, что вот будет Конституция уже скоро, тогда и начнем действовать. Такое его поведение находилось, казалось бы, в вопиющем противоречии со всеми известными концепциями власти, по которым чрезвычайные полномочия нужно использовать, иначе они перестанут восприниматься как таковые. Но Гавриил знал, что делал. Он как-то направлял и надежды, и недовольство общества в русло ожидания Конституции. Все помнили его слова: «Существующая Конституция просто не о том», и чувствовали, что это будет вовсе не другой документ о перечне органов государственного управления и об их взаимоотношениях, но что-то глобальное, определяющее, как жить дальше. И когда Конституция была опубликована в январе 2013 года для трехмесячного обсуждения, всем стало понятно, что так и есть. Она начинается словами: «Данная Конституция определяет цели и уклад общественной жизни русского народа и остальных народов России. Цель определена так: поскольку главной целью жизни любого человека, хочет он того или нет, является заслужить спасение и обрести жизнь вечную, то смыслом существования государства является создание, поддержание и защита такой общественной жизни, которая наибольшим образом способствует этой цели. Для этого государство, не подменяя собой Царствие Небесное, должно быть устроено на принципах, отвечающих Божьим заповедям. Целью народа является построение такого государства». Далее сказано, что иные, сугубо личные и земные цели отдельных людей не являются предметом Конституции, поскольку вообще не интересуют государство. Они могут преследоваться людьми любым способом, не противоречащим истинным целям государства, и регулируются государством, исходя из соображений управленческой целесообразности при соблюдении принципа минимального вмешательства. На эту тему Гавриил Великий впоследствии неоднократно говорил, что его совершенно не интересует, богато или бедно живут люди. Хотят жить богато? Пусть живут богато. Устраивает жить бедно? Пусть живут бедно. Таким образом, уже из первых строк этого документа, действующего и поныне, становится понятно, что он не имеет ничего общего с Конституцией, например, нашей Американской Федерации, или с конституциями большинства тогдашних стран. Он действительно не про то. Я еще буду далее подробно писать о конституционных принципах России. Здесь же для дальнейшего повествования об истории надо отметить две вещи. Первое. Конституция утверждает: Россия образована русским народом, а также народами-союзниками русского народа, идет перечисление, и другими народами, проживающими на территории России. Здесь интересно то, что Гавриил категорически отказывал украинцам. Их стали называть малороссами на архаичный манер. И белорусам в статусе отдельных народов. Это всегда было его бескомпромиссной позицией. Нельзя сказать, что он или его последователи как-то дискриминировали их. Не только в личном плане, но и в национальном. Количество, например, украинских и белорусских школ вначале существенно увеличилось, в том числе и во внутренних областях России. Никак не ограничивалось создание и функционирование украинских и белорусских национальных общественных организаций. Все это, правда, стало само собой резко сходить на нет после 2020 года и к нашим дням распространено не сильно. Но всячески подчеркивалось, что это часть русского народа, как, например, сибиряки или поморы, попытки считать их народами, отдельными от русского, Гавриил считал частью многовекового плана Запада по борьбе с Россией. Единственным исключением являются жители тогдашней западной Украины, Галиции, входившей в XIV-XVIII веках и в 1920-1940 годах в состав Польши, а в XVIII-XX веках в Австрийскую империю, в подавляющем большинстве греко- и римо-католики. Их в России назвали галичанами. И считается, что они не имеют никакого отношения к малороссам, а, следовательно, и к русскому народу в целом. К народам-союзникам в Конституции 2013 года были отнесены татары, казахи, башкиры и осетины. В 2022 году временно, а в 2042 году уже постоянно к ним добавились немцы и сербы. Однозначных критериев отнесения к народам-союзникам нет. Это скорее вопрос ощущений, вопрос отсутствия взаимной неприязни, а не юридической. Далее. Я еще в ряде глав буду описывать конституционное положение народов России. Второе. В Конституции имеется ряд принципов, сильно отличающих ее и, как следствие, саму Россию от остального мира. Это в первую очередь принцип общественного устройства, сословность и принципы национальной самоидентификации России, автономность и национализм.